Эпилог. Осталось добавить совсем немного. Тереза вскоре вышла замуж за своего доктора. Теперь я узнал их гораздо лучше и по достоинству оценил Дональдсона. Четкость представлений, огромную внутреннюю силу и гуманность этого ученого. Его манеры, признаться, остались такими же сухими и педантичными, как прежде, и Тереза частенько откровенно поддразнивает его. По-моему, она счастлива и полностью поглощена обустройством карьеры своего мужа. Он уже приобрел известность и авторитет в научных кругах как специалист по функциям желез внутренней секреции. Мисс Лоусон, терзаемая угрызениями совести, усиленно отказывается принять даже Пенни. Но к общему удовольствию всех заинтересованных лиц мистер Первис предложил поделить состояние покойной мисс Арандел между мисс Лоусон, парочкой Арандалов и детьми Таниоса. Свою долю Чарльз растратил за год с небольшим и сейчас скитается где-то в Британской Колумбии. Случились еще два забавных эпизода. — А вы изрядный хитрец, — заявила мисс Пибоди, остановив нас, когда однажды днем мы выходили из калитки Литл Гринхауса. — Умудрились замять эту скандальную историю. Никакой эксгумации. Вполне благопристойное завершение. «Нет никаких сомнений, что мисс Арандел умерла от острой желтой атрофии печени», — любезно заметил Пуаро. «Что ж, пожалуй», — согласилась мисс Пибоди. «Говорят, Белла Таниос приняла слишком много снотворного». «Увы, она совершила прискорбную ошибку, напутав с дозой». «Вот уж несчастное создание. Вечно хотела того, чего не могла получить. От такой жизни люди порой ведут себя, мягко говоря, странно». Я знавала одну несчастную посудомойку. Такая же судьба. Дурнушка. Не заблуждалась на свой счет и начала вдруг строчить анонимные письма. Да, людские заскоки на редкость причудливы. А, впрочем, полагаю, что все к лучшему. Будем надеяться, мадам, будем надеяться. В общем, ловко вы замяли это дело, — подытожила мисс Пибоди. Все выглядит поистине благопристойно, — провозгласила она и пошла своей дорогой. За моей спиной раздалось жалобное тявканье. Я развернулся и открыл калитку. «Пойдем, старина». Боб выскочил на улицу, держа в зубах мячик. «Нет, брать его с собой на прогулку нельзя». Боб вздохнул, вернулся и пропихнул мяч под калитку в сад. Бросив на игрушку беспокойный взгляд, он присоединился к нам. «Раз, хозяин, ты так считаешь, — глянув на меня, казалось, заявил он, — значит, никто его не стащит». Я глубоко вздохнул. Честное слово, Пуаро, так приятно снова завести собаку. «Боевые трофеи», — откликнулся Пуаро. «Но позвольте напомнить вам, друг мой, что это мне, а не вам». Мисс Лоусон презентовала Боба. «Может, и так», — признал я. «Однако, Пуаро, вы же вовсе не умеете обращаться с собаками. Собачья психология вам недоступна. А вот мы с Бобом превосходно понимаем друг друга. Правда, Боб?» И Боб с готовностью поддержал меня, радостно тявкнув. Читал Александр Клюквин.